9. Замена представителя в суде. Суть. Замена представителя стороны позволяет корректировать отношения с судьей. Психологической основой для применения этого тактического приема может стать известный метод, так называемый «хороший полицейский» и «плохой полицейский». Первый представитель может играть роль плохого, а второй – роль хорошего. В силу людской психологии, при равных условиях, судья отдаст предпочтение тому лицу, которое ему больше понравится. Можно учесть и личный фактор – отношения между судьей и представителем, их психологическую совместимость. Этот прием целесообразно использовать и тогда, когда необходимо кардинально скорректировать правовую позицию, которая отстаивалась предыдущим представителем. Он сам не может этого сделать по моральным соображениям. Тяжело отказываться от своих слов. Признание собственной ошибки воспринимается судьей или как доказательство нечестности, или как признание аргументов противника. Новый представитель может противоречить предыдущему, ссылаясь на его недостаточную информированность в деле, несоответствие его пояснений официальной позиции, особенно когда стороной является юридическое лицо, некомпетентность, особое отношение с другой стороной или личную заинтересованность в другом результате рассмотрения дела. Смена представителя может быть произведена на любой стадии процесса. Лучше всего сделать это до постановления решения, когда еще можно изменить правовую позицию в деле. При этом новый представитель должен иметь исчерпывающую информацию о действиях предыдущего представителя. Новый представитель, вступая в процесс, обязан подтвердить свои полномочия. Судья не вправе отказать новому представителю вступить в дело. 10. Привлечение лиц, которые имеют влияние на другую сторону. Суть. Убедить лиц, с мнением которых истец считается, что истцу нецелесообразно продолжать процесс. Применение. Прежде всего, необходимо установить круг лиц, с которыми считается истец. Это, конечно, индивидуальное дело. Однако, к таким, как правило, принадлежат члены семьи, друзья, начальник по работе. Ответчик или его представитель может встретиться с этими лицами и убедить их помочь истцу принять правильное решение – отказаться от судебного спора. Поскольку истец психологически зависит от близких ему людей, он будет вынужден выслушать их аргументы. Истец будет находиться в состоянии выбора. Если он не прислушается к высказанным ему рекомендациям, то есть риск испортить хорошие отношения. Также повышается уровень его ответственности за результат рассмотрения дела. В случае проигрыша ему скажут или подумают: «Мы же тебе говорили, а ты нас не послушал». Если истец согласится отказаться от иска, у него есть оправдание, что он послушал друзей. Инициатива исходит от стороны. Психологически такое решение принять легче, чем просто отказаться от иска, фактически признав свое собственное бессилие или ошибку. Этот прием целесообразно использовать, когда истец не идет на контакт с ответчиком. Например, Николаенко обратился с иском к редакции газеты о признании авторского права и возмещении вреда. Ответчик предложил заключить мировое соглашение с немедленной выплатой истцу 15% от суммы его исковых требований. Истец отказался. Представитель редакции встретился с женой истца и сообщил, что ее муж фактически отказывается от денег. Одновременно он описал ход дела в случае отказа от мирового соглашения. На прощание он сказал: «Я уверен, что вы мудрая женщина и выберете правильное решение. Это наше последнее предложение». В следующем судебном заседании истец дал согласие на заключение мирового соглашения. 11. Заключение мирового соглашения. Суть. Людская мудрость гласит, что лучше потерять часть, чем все. Применение. Мировое соглашение – это компромисс между сторонами, направленный на урегулирование спора, который рассматривается судом. Каждая из них, кто больше, кто меньше, чем-то поступается. Мировое соглашение может предложить любая из сторон. Психологически это легче сделать через представителей. Однако существует стереотип. Сторона, которая предлагает мир, как бы признает, что была не права. Важное значение имеет ситуация, в которой предлагается мировое соглашение. Его лучше всего предлагать истцу тогда, когда он не уверен в результатах рассмотрения дела. Истец пойдет на уступки только тогда, когда это будет ему выгодно. Выгода истца может заключаться в том, что, первое, дело закончится быстрее. Второе. Мировое соглашение будет исполнено добровольно. Третье. По решению суда истец может получить меньше. Процесс заключения мирового соглашения предполагает торговлю. Как правило, поступается та сторона, чьи аргументы слабее. Важно также правильно выбрать момент.